Глава 26. Сокрытые способности. Эльфы разошлись по комнатам ближе к рассвету. Я пошла гулять. Моя бессмертная тушка привыкла к отсутствию сна, так я думала. А потом присела возле черного дерева и залюбовалась его густой, ярко-зеленой кроной, через которую то тут, то там пробивались блеклые лучи третьей луны. Я по привычке упорно называла ее солнцем. Мне было спокойно и относительно хорошо, если не лезть в душу и не приниматься бередить воспоминания. Я всего лишь на миг закрыла глаза и заснула. «Господин, я занят, зайди позже». Вздрогнув, повернулась на звук совсем недружелюбного, но самого желанного голоса во всех мирах и вселенных. «Ларри». Пытаясь разглядеть Маларка в темноте, сделала пару шагов вперед. Но повелитель, там хранитель хочет поговорить. Все разговоры утром, я отдыхаю. За дверью послышались удаляющиеся шаги. Зрение уже привыкло к темноте. Я разглядела широкую кровать и силуэт лежащего на ней темного мага. В носу вмиг закололо, глаза наполнились влагой. Я так скучаю. Маларк дернулся и быстро повернул голову в мою сторону. Не знаю, чего я ожидала, но уж точно не того, что меня схватят и сгребут в охапку. «Руслана!» Я боялась дышать, сама хватаясь за Ларри, как утопающий за соломинку, и ему позволяла себя тискать без зазрения совести. Мне казалось, что это просто сон, что я сплю, а тут... «А что тут?» Попыталась унять дрожь и воззвать к разуму, сама обрывая свои надежды. Ведь понятнее не стало. С чего вообще взяла, что сон перестал быть сном? «Ты же мне не снишься», — испуганно прошептала в губы Ларри, замирая возле уголков его рта. «Не снишься же». «Если и так», — горячий шепот любимого, будто высек сноп искр в моей душе, «то это самый лучший сон за последнюю неделю». Дальше небо сошло с землей, а луна танцевала с солнцем, а я плавилась в руках мага, отдаваясь ему так, как никогда раньше. «Руся!» Я открыла глаза и посмотрела осоловелым взглядом на кошмарика, стальная морда которого тревожно заглядывала мне в лицо. «Ты чё это, уснула?» Я не выдержала эмоций и разревелась, притянув Кошу. «Ты чего?» Переполошился фамильяр, пока я поливала его горючими слезами. «Не пугай меня и прекрати реветь! Заржавеет же форма. Придется летать совой, пока не выберу следующее воплощение». «Я заснула, а там... Он меня обнял, говорит, что любит, а я его тоже так люблю. И зачем мне такое воскрешение, когда любимого не будет в мире, где мне суждено было родиться и вырасти?» Девочка Руслана прорвалась сквозь мои щиты и горько плакала всем сердцем, прекрасно зная, что никакая бессмертная холодность не способна надолго запрятать душевное страдание разумного существа. Коша сдался, понимая, что нужен мне сейчас больше всего. Не знаю, сколько я так рыдала, но когда икота прошла, я почувствовала себя легче, без камня на душе. Теперь там была одна пустота и бессилие. «Значит, — вздохнул фамильяр, как только я отстранилась от него, — ты научилась пользоваться астралом?» «Чем?» «Астральной проекцией», — спокойно пояснил Коша, как будто мне сразу станет ясно. «Это рефлекс, встроенный в тело и разум бессмертного. Чтобы осознанно запустить его, необходимо выполнение трех главных требований — способность расслабляться на 100% и при этом не заснуть, умение передвинуть точку сознания вне своего тела, ну и достаточное количество умственной и психической энергии, чтобы контролировать свою проекцию и не соскользнуть в сон. При выполнении всех их рефлекс проекции бессмертного запускается на всю мощь. Из твоих невнятных рыданий понятно, что проекция твоя получилась не хуже реальной формы. Я о поцелуйчиках и остальном... Страх ошибиться в суждениях сковал мое сердце. «Значит, осторожно прошептала я, глядя во все глаза на стальную пантеру. Это была правда? Маларк, его дворец и ночь на Лурине? Правда. Огорошенная такой возможностью, обрадовалась, как ребенок, сладкому леденцу. Значит, я смогу и дальше возвращаться к Маларку? Астрально, подтвердил Коша, хмурясь от чего-то. И пока ты бессмертна. Как только твоя миссия будет выполнена, ты вернешься на Нирсей и будешь пользоваться только силами, данными тебе при рождении. Нидхайя все расскажет подробнее. Я тебе уже говорил об этом. Говорил. Активно закивала я головой, мечтая только об одном — снова погрузиться в транс и обрадовать Маларка своим возвращением. «Руслана», — сухо бросил Коша, привлекая мое внимание к себе, — «это не выход. Это все равно рано или поздно закончится, и тебе будет еще хуже, поверь. Я именно поэтому не сказал об этой твоей способности». «Как ты мог? Я...» Я запнулась, ловя в красных глазах фарах пантеры жалость. В горле тут же образовался ком, во рту почувствовала горечь. «Да, ты прав», — сдаваясь, признала истину фамильяра. «Но я не могу». В носу опять защипало от непролитых слез. У меня, оказывается, скопился знатный запас соленой жидкости за почти 3 года одиночества. «Чуть позже». «Пожалуйста, не осуждай меня, я...» Цепляясь за Кошу, добилась того, что пантера жалобно мяукнула и обратилась в орангутанга. «Ой, вот тебе и ой!» Ворчливо буркнула большая, мягкая, как плюш обезьяна, сгребая меня в охапку для обнимашек. «Уже второе воплощение мне запорола, малявка моя горемычная». Руки Коши ласково гладили меня по спине и голове, и я быстро успокоилась. «Никто тебя не осуждает». «Я слабачка». «Вовсе нет, поверь, это не так. Ты сильная. Просто тебе на долю выпало пережить много потерь, а душа наша совсем не железная. Очередная потеря никого не закаляет, поверь мне. Я знаю. Она лишь делает нас осторожными и замкнутыми. Мешает идти вперед и приобретать крепкие связи с новыми людьми, которых посылает судьба». «Именно поэтому я прошу тебя больше не возвращаться на Лурин. Когда эта способность уйдет...» Коша запнулся, сильнее прижимая меня к своей нереально мягкой шорстке. «И меня больше не будет рядом. Ты можешь не справиться с угрозой, из-за которой твои родители сбежали на землю». «Я?» Все внутри меня противилось этой просьбе. «Я потом обязательно, но...» «Ясно». Тяжко вздохнул Коша, отстраняясь. «Пожалуйста, не уходи!» Послышался еще один вздох, и орангутанг затянул меня на свои ноги и руки, убаюкивая, как маленькую. «Не уйду!» Прозвучало, как клятва, и я расслабилась мысленно благодаря ангела Риэля за такого самого лучшего фамильяра.